Что-то не видно, что мужчины переживают. Переживания скрыты, это еще ужасней. Но говорить о переживаниях не значит переживать. Это упреждение переживания, исходя из опыта. — А вы опытный? — щурилась Любовь Борисовна. Ира говорит, вы пишете. Она приносила стихи в институтской вашей газете. Мне понравились. — Какие? — искренне радуясь новому читателю, спрашивал я. — Не помню, — отвечала она, — но хорошие. Я даже, кажется, сохранила. — Цените? Тут я похлеще Мишки распускал перья и говорил об открытии мира и литературы адекватным опытным путем. Нужна лаборатория, полигон. А любовь? Можно так сказать, что любовь — это опытное поле? Для стихов, конечно. Я вам Ирину не отдам. Она молода и для опытов не годится. Лучше вам практиковать на опытных. Эта Любовь Борисовна все поддразнивала меня, что очень злила Ирину. Ирина выговаривала мне, но за что я совершенно не понимал, мне даже нравились поддразнивания, они касались в основном моего говора, юмора. Любовь Борисовна забавлялась. Я же думал, что угождаю будущей теще. «Я ваш юмор городской не принимаю», — говорил я. «В нем цинизм. Пример? Московские ребята рассказывали, лежит на тротуаре коробка из-под торта. Конечно, идет человек, хочется пнуть, пинает, а под коробкой два кирпича. Травма. Это смешно. Вот и боль, которую, по вашей теории, не надо лечить. Совесть надо лечить. Или цепляют за нитку кошелек, прячутся за кустами, бросают кошелек на асфальт. Кто-то идет, нагибается, а кошелек поехал от него. Но согласитесь, это смешно и издевка над мелкими чувствами. Да он в бюро находок хотел отнести, объявление повесить. Ой, не скажите. Вот вам и доказательство вашей испорченности. Вы заодно с насмешниками, вы не верите в бескорыстие. Хорошо, хорошо, торопливо говорила Любовь Борисовна. Интересно, какие же шутки вас устраивают? Какие у нас шутки, когда мы не люди? Как не люди? Да так. Кто от кого? Кто от обезьяны, а мы от медведей. Или вот. Плывут по вятке в лодке. Ну, кто-то плывет. Стали тонуть, кричат: «Эй, люди!» А на берегу сидят. Вот те, которые тонули, еле выкарабкались, и этим с упреком говорят: «Что ж вы нас не спасали? Мы же кричали вам: «Эй, люди!»» А эти отвечают: «Мы не люди, мы вятские». Я заметил, что Любовь Борисовна заливается смехом, тогда, когда в шутках моих есть самоуничижение. Когда же юмор через хитринку говорит о смекалке и способностях земляков, тут она смеется поменьше. «Мы вятские все могем», — заверял я. «Только вот часы нам не отремонтировать, топором негде размахнуться, и лестницу не могем сделать, долбежки много». Полагаю, я был более забавен для матери, чем для дочери. Думаю, они расходились во мнениях обо мне. Ирина могла сердиться на мать, что та портит меня поощрением подобных разговоров, а, впрочем, не знаю. Возведя однажды очи от моего произношения «кофе», «кафе», «выбора», Ирина дождалась от меня ответного возмущения. Чем же лучше ее же организмы? Например, словечко тогдашнее «лажа», «лажать», «лажануться». А еще к музыке приобщаешь. Ну, скажи наизусть «степь да степь кругом». Но я был бы неправ, представив дело так, что Ирина мне не нравилась. Даже очень нравилась. Уже и стихи появились. Слова отыщу и стихами порадую, о любви наивной и чистой. Ты вспомни ночь, радиатор в парадном, горячий такой ребристый. О, как ты нежно к нему прижималась! Далее следовало сожаление, что жаль, что к радиатору, а не ко мне. Еще я Ирине благодарен, что стал обращать внимание на язык, и свой, и чужой. Свой, защищая от нападок, я превозносил как незамутненную норму лексики и семантики. Мы не знали ни татаро-монгольского ига, ни крепостного права. Мы как говорим, так и пишем. И ваше это московское аканье мне не указ. Но для себя я старался говорить не чё, а что, не выбора, а выборы, не кофе, а кофе и тому подобное, то есть тренируя себя в вещах легко достижимых. Но уже и Пушкин коснулся моего влекущегося к нему разума. Уже щеголял я знанием того, что слово